Мнение немецкого этолога, лауреата Нобелевской премии Конрада Лоренца. Тем не менее, многие наши современники разделяют выводы Дарвина о происхождении видов лишь частично, легко позволяя сбить себя с толку всякого рода псевдонаучными фантастическими спекуляциями. Например, идеей о том, что якобы никто иной, как представители высокоразвитой цивилизации из космоса, подняли человека на качественно новый уровень развития и наделили его разумом. Деникин в своей гипотезе предполагаемого прошлого человечества проповедует именно эту идею, воспроизводя ее в книге «Воспоминания о будущем». Когда-то в глубокой древности некий космический корабль достиг нашей планеты. Экипаж корабля сразу установил, что Земля имеет все предпосылки для возникновения на ней разумной жизни. Правда, человека тех времен еще нельзя было отнести к разряду Homo sapiens. Пришельцы искусственно оплодотворили несколько женских особей и, как рассказывает старая-престарая легенда, погрузили их в глубокий длительный сон. Затем корабль покинул Землю. Спустя несколько тысячелетий инопланетяне вернулись и обнаружили отдельные экземпляры вида Homo sapiens. Они несколько раз отбором улучшали потомство, пока, наконец, не возникли разумные существа, которым можно было внушить некоторые правила общественного поведения. Но люди того времени оставались варварами, так как существовала опасность регрессивных изменений в развитии вида, а также смешения, гибридизации с животными, инопланетяне уничтожали неудавшиеся экземпляры, а также расселяли людей на разные континенты. Постепенно возникли первые общины, появились трудовые навыки, возникли ремесла, тяга к искусству, проявившиеся в росписи скал и пещер, обнаруживались удачные архитектурные решения. Эти первые люди были преисполнены трепетного почтения к пришельцам из других миров. Зная, что они то прилетают откуда-то, то исчезают неизвестно куда, люди обожествили их. Боги явно покровительствовали земным разумным существам. Они охраняли их пастбище, стремились защитить их от несчастий и удержать от зла. Они хотели добиться прогрессивного развития первобытного общества. Уродов они уничтожали и заботились о том, чтобы оставшиеся имели все условия для дальнейшего совершенствования общества. Но мнение специалиста о подобной гипотезе. Боги из далеких миров, располагающие возможностями и техникой будущего для создания людей, им мы обязаны культурой и цивилизацией и своей гордостью считать себя человеком. Фантастическая идея, восклицает доктор Вольфганг Гутман в своей статье «Неужели внеземные боги – творцы людей?», опубликованной в сборнике «Были ли боги астронавтами?». В наше время, когда наука и техника все в большей мере вторгается в жизнь и начинает определять ее, занимаются и проблемой воздействия на наследственные признаки человека. Это, безусловно, дело будущего, однако в общих чертах и сегодня уже ясны возможности радикального изменения человеческой природы на подобном пути. Поэтому не стоит удивляться, что книги Деникина раскупаются на расхват, ведь он утверждает, что нам предстоит открыть уже ранее открытое и использованное. А разве в последнее время не предпринимались шаги в подобном направлении? Еще в 1953 году Стэнли Миллер искусственно получил из неорганического вещества простейшие кирпичики жизни, а в том же году Джеймсу Уотсону и англичанину Фрэнсису Крику удалось раскрыть один из самых больших секретов жизни — структуру основного носителя всей наследственной информации — двойную спираль ДНК, как сокращенно называют дезоксирибонуклеиновую кислоту. Искусственно получить ген посчастливилось в 1970 году индусу Гобинду Корану. Почти одновременно Джеральду Вайсману и Грации Сесса Леозоме удалось создать мембранные структуры, выполняющие функции обмена веществ.